Гуру. Достижением духа можно считать такие условия, когда устремленные к эволюции мысли выражаются во всех действиях, чувствах и эмоциях человека, когда нет разрыва между внешним и внутренним выражением его энергий. Поистине являет тогда человек одноподобный магнит, сила которого велика.